Глава 6. Сегодня Мила проснулась еще до рассвета. За окном царила абсолютная темнота, а на дисплее телефона высвечивалось 6 утра. Открыв глаза, она долго пялилась в потолок, наслаждаясь тишиной спящего дома. В голове крутилась масса мыслей. Столько дел нужно успеть сделать до похода в школу. Мила твердо решила пойти на рождественскую вечеринку, а для этого требовалось что-то приготовить. Вчера Антон Сергеевич сказал, что гости приносят с собой готовые блюда. Увы, кулинария никогда не была сильной стороной Милы. Разве что яблочный пирог и отбивные у нее получались довольно неплохо. На них она и собиралась остановиться. Продуктов в холодильнике предостаточно, даже идти в магазин не придется. Нехотя покинув кровать, Мила нажала на выключатель, зажигая светильник, подошла к окну и замерла, наблюдая, как покрывало ночи постепенно растворяется в лучах рассвета. Внезапно ее взгляд зацепился за чей-то силуэт. Присмотревшись, Ардо узнала того самого мальчика, Костю, стоящего напротив дома. «Еще только-только рассвело, а он уже гуляет», — подумала она. Помахала ему рукой, получила в ответ такое же приветствие, вышла из комнаты и отправилась на первый этаж. Сойдя с последней ступени лестницы, Мила обратила внимание на закрытую дверь гостиной. А ведь она хорошо помнила, что вчера оставила ее открытой. А еще заметила варежки, валяющиеся возле вешалки. Казалось, они живут своей жизнью. Сколько бы раз Мила их аккуратно не складывала, те снова оказывались на полу. «Что за черт?» — пробормотала девушка, подобрала варежки и запихнула в карман куртки. «В этом доме явно водятся призраки, и они издеваются надо мной!» — мелькнула мысль. Нормальный человек, наверное, испугался бы, но Мила относилась к таким вещам с философским спокойствием. Кажется, ее жизнь давно превратилась в непрекращающуюся головоломку, которую никак не удается распутать, а сверхъестественное уже стало для нее обыденностью. Да и как иначе, если она работает на организацию, где существование вампиров, инопланетян и магии воспринимается как нечто совершенно реальное? После сытного завтрака Мила отправилась на прогулку. Тепло одевшись, она через кухню вышла на улицу, спустилась по деревянным ступеням и шагнула на широкий песчаный берег. Подойдя к тому месту, где вчера видела тонущую девочку, а видела ли на самом деле, остановилась, всматриваясь в темную поверхность воды. Волны разбивались о песок, словно пытались дотянуться до ее ног. Мила провела пару минут у моря, завороженная их размеренным движением, и продолжила путь. Как обычно, на берегу никого не оказалось. За все время прогулок у моря она встретила лишь странного мальчика и лодочника. Добравшись до лодок, накрытых брезентом, Мила сбавила шаг, разглядывая дом лодочника. Как и остальные дома первой линии, тот располагался на возвышенности, которой вела лестница, только гораздо новее, чем у ее дома. Увидев, как ее недавний знакомый очищает территорию от снега, Мила направилась к нему. «Владимир, здравствуйте», — громко произнесла она, поднимаясь по ступенькам. Мужчина вздрогнул и обернулся. На его лице появилась улыбка. «Мила, доброе утро», — поздоровался он. «Как поживаете? Как дела?» «Все в порядке. А у вас?» «Да вот, собираюсь немного расчистить снег», — он указал на появившиеся за ночь сугробы. Мила подумала, что дорожки у ее дома тоже не помешала бы уборка. «Жена рассказывала, что видела вас вчера в Доме культуры. Значит, все-таки решили оценить наши достопримечательности». «Ага». Девушка весело рассмеялась. «И как? Понравилось кино?» «Ну, это не то, что в городе, но вполне неплохо». «А вы пойдете сегодня на празднование Рождества в школу?» «А как же?» — кивнул мужчина. — Каждый год ходим туда. Жена с утра стоит у плиты и готовит. Надеюсь, и вы придете. Да. Антон Сергеевич обещал, что будет весело. Владимир задорно подмигнул. — Не то слово. — Скажите, — начала Мила, полагая, что этот мужчина вполне может быть отличным источником сведений. «Вы ведь всегда проживали в этом поселке?» «Конечно», — ответил он. «Здесь жила вся моя семья. Родители, бабушки, дедушки, прабабушки. Я родом из этих мест. А что вас интересует?» «Просто хочу узнать, кто жил в доме до меня». Мужчина нахмурился, опёршись на лопату, и задумался. «Кто жил до вас?» — переспросил он спустя небольшую паузу. «Честно говоря, я припоминаю лишь одну семью. Муж, жена и двое детей. Мальчик с девочкой. Они приезжали лет 10 назад, а может и раньше. Я видел их всего однажды. Они гуляли по берегу и случайно наткнулись на мои лодки. Мы тогда разговорились с отцом семейства, зацепились языками. Он спрашивал, из какого дерева я делаю лодки. Но они уехали примерно через неделю, и после них никого не появлялось. А что конкретно вас заинтересовало?» «Да ничего, обычное любопытство. А хозяев дома знаете?» «О, этого я точно не знаю. Дом не раз выкупали, перепродавали, но кто именно владел им?» Он покачал головой. «А почему его называют старым домом рыбака?» «Потому что раньше он принадлежал рыбаку». Владимир пожал плечами, словно сообщал нечто само собой разумеющееся. «Давно, когда мои родители были еще детьми, до меня дошли лишь слухи». «Что-то произошло?» — ухватилась за его слова девушка. Мужчина нахмурился, давая понять, что тема ему не слишком приятна. «Мила, не стоит заморачиваться. Знаете ли, в старых домах бывает многое». «Пожалуйста, расскажите, что там случилось», — настаивала Ардо. Ей было необходимо выяснить, что происходит в ее доме и откуда берутся странные звуки. Владимир вздохнул. «Там произошло несчастье. Раньше люди обходили дом стороной, утверждая, что в нем обитают призраки. Но это все чепуха», — горячо заверил он. «Мы, мальчишки, не раз залезали туда ночью, ночевали наспор, и ничего страшного не произошло. Обычный, крепкий и ухоженный дом». «Так что же случилось?» «Давным-давно рыбак, вернувшись домой, застрелил жену и троих детей». «Застрелил? А почему?» «Да бог его знает», — развел руками мужчина. «С тех пор дом будто прокляли. Никто не стремился там жить, его постоянно перепродавали. Понятное дело, кому захочется селиться в доме, где произошло убийство». Тут Владимир прищурился, что-то вспоминая. «А до той семьи с двумя детьми там жила женщина. Она, по-видимому, и была хозяйкой дома. Но тоже недолго. Кажется, не больше года, а затем уехала». «А не осталось ли родственников у рыбака или его жены?» «По-моему, у рыбака была младшая сестра, которая жила в поселке с семьей. Наверное, дом достался ей по наследству, и она его продала. Сейчас уже сложно что-либо выяснить. Столько времени прошло». «А дети, внуки у этой женщины есть?» «Я вроде бы слышал, что у нее была дочь. Не знаете, где они сейчас живут?» «Это мне неизвестно. Мать говорила, что после происшествия сестра рыбака покинула поселок, забрала дочь и уехала, оставив все вещи. Но куда и живы ли наследники до сих пор, никто не знает. Все же ее брат совершил зверское преступление. В поселке ее заклеймили как сестру убийцы. Люди порой бывают крайне жестоки». Ардо кивнула. Она прекрасно знала, насколько жестокими могут быть люди, ведь, работая в следствии, много чего насмотрелась. К тому же ее приемный отец оказался серийным убийцей и пытался ее убить. В этот момент зазвонил телефон. Мила вынула его из кармана куртки, прочитала имя звонящего. «Спасибо, что рассказали. Мне пора идти. Хорошего вам дня», — попрощалась она с лодочником. «Увидимся в школе», — махнул ей рукой мужчина. Ардо быстро сбежала по деревянным ступеням к берегу и приняла звонок. «Здравствуйте, Евгений Валерьевич», — произнесла она, шагая в сторону своего дома. Ей еще предстояло готовить еду к празднику, и прогулку следовало заканчивать. «Привет, Ардо! Как проходит отдых?» «Замечательно». Мила шла против ветра, который заметно усилился. В придачу еще и снегопад начался, а яркое солнце уступило место низким тучам. «А как у вас дела?» Перекрикивая шум ветра, спросила она, одной рукой прикрывая замерзший нос. «Все в порядке. Мила, скажи, когда ты планируешь вернуться на работу?» «У меня куплены билеты на самолет на 2 февраля. Примерно к вечеру этого дня я буду дома и, в принципе, с 3 числа смогу приступить». Но на самом деле у нее оставалось много вопросов. Например, Громов так и не объяснил, как именно она будет работать. Есть ли в ОКО какой-то штаб или офис, где она будет находиться? В полиции у нее имелся личный кабинет. А здесь? И вообще, что от нее требуется? Каковы ее обязанности? «Отлично!» — одобрил Евгений Валерьевич. И тут Мила почувствовала тяжелый взгляд, такой же, как и вчера. Остановившись, она обернулась и увидела человека у стены одного из домов. Незнакомец был высоким, крепкого телосложения, в черной одежде с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. От страха по коже Милы пробежали ледяные мурашки. «Мила, ты здесь?» Резкий голос Громова заставил ее вздрогнуть. Она моргнула. Человек у дома исчез. Мила завертелась в поисках незнакомца, но того и след простыл. «Мила, алло!» «Я здесь», — ответила она и ускорила шаг. «У тебя точно все нормально?» «Да, да, просто задумалась». «Ладно, тогда хорошего отдыха». «Ага, до свидания». Мила первой завершила звонок, убрала телефон в карман куртки и снова оглянулась на дом, где заметила человека. Не мог же тот ей померещиться. Снег усилился, ветер практически превратился в бурю, девушка перешла на бег. Она старалась побыстрее вернуться домой, укрыться за надежными стенами в теплом помещении. И не только от холода, но и от настойчивого взгляда неизвестного преследователя. К тому моменту, когда настало время выходить из дома, метель утихла, но поход до школы оказался довольно сложным. Дороги замело, а снегоуборочная техника не работала. За проведенную в поселке неделю Мила успела запомнить, что трактор чистит снег по утрам. Праздник же проводился во второй половине дня. В итоге, пока добралась до школы, она вся взмокла и устала. Перед входом в здание собралась группа мужчин, занятых оживленной беседой. Мила проскользнула мимо них, открыла дверь и вошла в холл. Здесь было пусто, но из коридора доносилась громкая музыка. Мила двинулась на звук и вскоре вместе с музыкой услышала голоса. Остановившись у большого настенного зеркала, взглянула на свои щеки, покрасневшие от мороза. Поставив пакеты с едой у ног, она сняла варежки и шапку, размотала шарф, аккуратно сложила все в рюкзак, а затем достала тонкие кашемировые перчатки. Надев их, расправила волосы, расстегнула куртку, подхватила пакеты и продолжила путь. Через пару шагов ее окликнули. Обернувшись, она увидела приближающегося Антона Сергеевича, одетого в полицейскую форму. «Вы все же пришли!» — обрадовался он. Стащил с головы шапку и убрал ее в карман. «И не с пустыми руками!» Мила легонько потрясла пакетами. «Помогу!» Участковый протянул руки, и девушка с удовольствием передала ему свою ношу. «Пойдемте», — кивнул на открытые двери Антон Сергеевич. Они вошли в просторную столовую. В ее центре располагался длинный стол, ломящийся от еды. За столом сидело множество людей, и Мила почувствовала волнение от перспективы оказаться в окружении незнакомых лиц. Как по команде, все обернулись к двери. На несколько секунд разговоры стихли, но гости быстро вернулись к веселому застолью. Кроме одной женщины — высокой, и полноватой. «Антошенька!» — весело воскликнула дама, подходя к ним. Она обращалась к мужчине, но ее любопытный взгляд то и дело задерживался на Миле. «Мила, это Антонина, повар в школьной столовой. Можно сказать, сегодня мы оказались в ее царстве», — представил Антон Сергеевич. «Антонина — это Мила. Она остановилась у нас в поселке». «Приятно познакомиться», — произнесла Антонина глубоким голосом, протянув пухлую руку. Девушка вежливо ее пожала. «И вот еще», — добавил Антон, приподняв пакеты с едой. «Мила принесла». «Прекрасно! Проходите, не стойте на пороге», — пригласила женщина. Пока Антон доставал и выставлял на стол еду из Милиных пакетов, по приказу Антонины один из мужчин принес стулья. Мила сняла куртку, повесив ее на спинку стула. Антон также снял бушлат, и они уселись за стол. «Так, пейте, ешьте, не стесняйтесь. Антош, поухаживай за нашей гостьей», — подмигнула женщина участковому. Тот кивнул, спросил, что Мила предпочла бы выпить, и, налив ей вина, наполнил свой стакан соком. От царящего на столе разнообразия Мила даже растерялась, не в силах определиться, что взять. Антон свободно накладывал салаты и гарниры, словно находился у себя дома. Ардоши чувствовала себя неуместной на этом ярком празднике. Никогда раньше она не сталкивалась с таким большим скоплением людей. «Мила, обязательно попробуйте пирожки. Они невероятно вкусные», — посоветовал Антон. «А этот салат — просто объедение». «Спасибо», — поблагодарила девушка, беря румяный пирожок. Тот и правда оказался очень вкусным. Она и не заметила, как съела один и протянула руку за следующим. «Антон, а где ваш дедушка? Он не придет?» «Позже», — ответил парень. «Дед решил по пути заехать к одному хулигану, чтобы кое-что проверить. Вот и задержался». «А далеко ваш полицейский участок?» «Нет, сразу за домом культуры. Участок находится на первом этаже, а на втором мы с дедушкой живем. У нас так принято». «Удобно», — похвалила Мила. «На работу близко ходить». «Это точно», — согласился Антон. После застолья начались танцы. Несколько женщин пытались втянуть Милу в круг, но она упорно отказывалась, оставаясь на месте и наблюдая за весельем. Ей было интересно смотреть на происходящее, ведь в подобном торжестве она раньше участия не принимала. Праздник продолжался достаточно долго. Когда Мила собралась уходить и поднялась со стула, тут же поднялся и Антон Сергеевич. Весь вечер он не отходил от нее. Ухаживал, следил за тем, чтобы ее тарелка не оставалась пустой, и старался, чтобы никто не тревожил гостью понапрасну. «Вы уходите?» «Да». «Поздно уже», — кивнула Мила, взяла куртку, свисающую со спинки стула, и накинула ее на плечи. «Я вас провожу», — предложил Антон. «Не стоит, я сама дойду», — отказалась Мила. «Мила Васильевна, уже темно. А вдруг что-то случится?» Упрекнул он и, не услышав отказа, пошел за ней. На пути к выходу Мила остановилась у зеркала. Надела шапку, повязала шарф, поменяла кашемировые перчатки на варежке. На улице порыв ветра моментально бросил в лицо пригоршню снега, и девушка натянула шарф повыше. Но стоило им сделать десяток шагов, как из школы выбежал мужчина, привлекая к себе внимание громким хлопком двери. «Антон, там нужна твоя помощь!» — прокричал он. Участковый обернулся. «А без меня никак?» — крикнул недовольно. Мужчина пожал плечами. «Все в порядке. Идите», — похлопала его по плечу Мила. Антон Сергеевич несколько секунд колебался, раздумывая, а потом бросил. «Ладно, тогда еще встретимся», — и заторопился обратно. «Конечно», — улыбнулась девушка и продолжила путь домой. Она шла неторопливо, ведь спешить некуда. На темной улице почти не было фонарей, свет давали только яркая луна и сверкающий снег. Проходя мимо редких деревьев на территории школы, Мила всмотрелась туда, где вчера заметила мужскую фигуру. Эта фигура уже не раз мелькала перед ее глазами, и девушка все отчетливее осознавала, За ней кто-то следит. Невольно возникал вопрос: зачем? Ответа на него она не знала. И вдруг опять ощутила, будто на нее кто-то смотрит. Резко обернулась, никого не увидев, снова устремила взгляд вперед и снова наткнулась на невидимую стену. Всего в нескольких шагах от нее стоял серый пес, напоминающий волка. Он грозно скалился, обнажая белоснежные острые клыки. Сердце Милы ушло в пятки. Она оцепенела от растерянности и испуга, не в состоянии пошевелиться. Пес двинулся к ней, пройдя пару шагов, затем остановился. Мила понимала, что убежать не удастся, и резких движений делать нельзя. «Хороший песик, хороший! Только не ешь меня, ладно? Я ведь совсем невкусная!» Пробормотала она, медленно отходя назад. От звука ее голоса пес стал еще агрессивнее. Он принял боевую стойку, явно намереваясь наброситься. Мила испуганно сжалась, готовясь к худшему. Неожиданно откуда-то появился сильный поток воздуха, окутал Милу теплым коконом, обогнул ее и понесся к собаке. Ошеломленное животное легло на снег, жалобно скуля. В его глазах застыл страх. Ардо не стала медлить, обошла пса по дуге и быстрым шагом направилась дальше, постоянно оборачиваясь назад. Когда она немного отдалилась, пес поднялся на лапы и побежал в противоположную сторону. И лишь тогда Мила смогла выдохнуть. Ей ужасно все это не нравилось. Откуда взялся странный теплый воздух, напугавший не только пса, но и ее саму? Кто же это сделал? Кто ее спас? Сама она совершенно точно не отогнала бы животное. На такое у нее просто не хватит сил. Может, помог тот человек, который все время следит за ней? Случившееся невероятно потрясло ее. Мила даже не представляла, что и думать. Добравшись до дома, она стрелой взлетела по ступеням, быстро справилась с замком и вбежала в прихожую. Захлопнув дверь, несколько раз проверила, что та надежно закрыта. Тяжело дыша, прислонилась лбом к прохладной входной двери, в ушах бил пульс, а сердце бешено колотилось. Постояв так, успокаиваясь, Ардо, наконец, включила свет. Сняла варежки, шапку, шарф и куртку, стянула сапоги. Погасив свет в прихожей, поднялась по лестнице, зашла в спальню и упала на кровать прямо в одежде. Мила была настолько измучена, что не осталось сил раздеться. Через пару минут она погрузилась в глубокий сон.